Противоположную узкую часть сосуда венчает некий патрон. От него отходит длинный шланг или кабель, соединенный с устройством, похожим на современный электрический рубильник, с четко прорисованными ножами-контактами. В середине сосуда проходит слабо изгибающаяся полоса, похожая на спираль современных ламп накаливания. Интересно отметить, что возраст багдадских электрических батарей и фресок со светильником археологи оценивают в несколько тысяч лет. Может, напрасно мы приписываем Сирано контакт с представителями внеземной цивилизации, если все эти техницизмы были известны задолго до него? Оказывается, нет, и прежде всего потому, что его знания и представления древних имели, вероятно, один и тот же источник. Сирано де Бержерак неплохо разбирался в корпускулярной теории света, которую только через 100 лет после него сформулировал великий русский ученый Ломоносов. Знал Сирано и о существовании давления света на поверхность. Этот эффект позднее был предсказан Максвеллом и в 1899 году подтвержден на практике профессором Лебедевым. В трудах Сирано содержится и много других достаточно странных технических описаний. Он много внимания уделял ракетной технике и другим средствам перемещения в космосе. Анализ этих описаний позволяет выделить 7 основных видов передвижения. Если дать волю фантазии, оставаясь при этом в рамках современных научных представлений, то можно предположить, что первый способ полета основан на испарении какой-то жидкости под действием тепла или другого источника энергии. Второй способ — на расширении и воспламенении некоего рабочего тела внутри замкнутого объема с помощью специального устройства икосаэдра с оптической системой линз. Третий способ — движение с помощью механизма, преобразующего энергию взрыва в поступательное движение с огромной скоростью. Четвертый способ — полет на воздушном шаре. Пятый, шестой и седьмой способы полета, возможно, основаны на гравитационном взаимодействии тел. Конечно, сейчас, когда мы не знаем принципа действия гравитации на предметы, дискутировать о реальной применимости этого способа полета сложно. Отметим лишь, что ученый Гиппергер в 1888 году выполнил расчеты, из которых следовало, что скорость распространения тяготения может более чем в 500 раз превышать скорость распространения света. Может, этот результат не совсем точен, но он показывает, что на такой скорости долететь до ближайшей звезды можно за 2-3 суток. Сирано рассказывает и об устройстве космической 3-ступенчатой ракеты, причем детали и подробности повествования не могут быть плодом воображения. Описывает невесомость, эффекты, возникающие при торможении и разгоне ракеты в космическом пространстве, и свои личные ощущения. Такое невозможно выдумать, основываясь только на впечатлениях, возникающих при верховой езде или в карете. В книге «Государство Луны» Сирано де Бержерак рассказывает о своем полете из предместья Парижа в Канаду, в район реки Святого Лаврентия, на каком-то аппарате с двигателем испарительно-росяного типа. На это путешествие он потратил 5-6 часов. Так как расстояние между этими географическими точками около 6000 километров, то скорость полета Сирано превышала скорость авиалайнера Ту-154. В других главах этой же книги Сирано де Бержерак говорит о бесконечности Вселенной, о ее разумных обитателях, рассказывает о бесконечности атома и так далее. Сирано утверждает, что Солнце — огромное тело, которое в 434 раза больше Земли. Современные астрономы говорят, что по диаметру наше светило превосходит Землю в 109 раз, а по массе — в 333 434 раза. Возникновение этого расхождения можно объяснить либо ошибочными представлениями самого де Бержерака, либо тем, что его друг Лебре при редактировании книги убрал первые 3 цифры, посчитав их слишком фантастическими. Кроме того, Сирано упоминает об огромных светящихся городах, передвигающихся по лунной поверхности. Он указывает, что эти огромные сооружения могут за неделю перемещаться на расстоянии до 1000 лье, 4400 километров, то есть со средней скоростью около 30 километров в час. Казалось бы, бред, вымысел. Между тем, современные астрономические наблюдения за лунной поверхностью позволили зафиксировать неоднократные перемещения каких-то неидентифицированных источников света. В США сводка таких наблюдений опубликована в хронологическом каталоге сообщений о лунных событиях, технический рапорт НАСА Г-277, 1968 год.